До лачуги в плохой траве Сьюзан добралась в час дня. Какое-то время оставалась в седле, глядя на лачугу. Неужели она и Роланд были здесь каких-то 24 часа назад? Любили друг друга и строили планы на будущее? Верилась в это с трудом, но, спешившись и войдя в лачугу, она увидела корзинку, в которой вчера принесла еду. Корзинка стояла на колченогом столике, где они ее и оставили. Взглянув на нее, Сьюзан вспомнила, что не ела со вчерашнего вечера. Она ужинала с Хартом Торином, и кусок не лез ей в горло, потому что мэр буквально пожирал ее глазами. Что же, больше его взгляду не ползать по ее телу? Ага. И ей, проходя по дому на набережной, не придется гадать, из-за какой двери он выскочит, как джин из бутылки, чтобы облапать ее и потереться твердым концом. «Пепел», — думала она. «Сплошной пепел. Но не для нас, Роланд. Клянусь, не для нас, дорогой». Ее не покидал испуг. Она пыталась наметить план действий, разложить все по полочкам, расставить по порядку, но ей было всего 16, и молодой организм требовал своего. Один взгляд на корзинку, и ей ужасно захотелось есть. Сьюзан заглянула в нее, увидела муравьев на двух сэндвичах с копченым мясом, стряхнула их и в один миг расправилась с сэндвичами. Хлеб зачерствел, но Сьюзан этого и не заметила. А в корзинке еще оставалось полкувшина сладкого сидра и кусок пирога. Съев и выпив все, Сьюзан прошла в северный угол, отбросила лежащие там шкуры. Под ними, завернутые в мягкую кожу, лежали револьверы Роланда. «Если что-то пойдет не так, ты должна прийти сюда и отвезти их на запад, в Гилеад. Найди там моего отца». И Сьюзан не могла не задаться вопросом, действительно ли Роланд ожидал, что она помчится в Гилеад с его нерожденным ребенком под сердцем, когда он и его друзья с красными руками, крича, будут гореть в праздничном костре в ночь ярмарки. Она вытащила один револьвер из кобуры. Лишь несколько мгновений потребовалось ей, чтобы понять, как откинуть барабан. Убедившись, что револьвер полностью заряжен, она вернула барабан на место, проверила второй револьвер. Спрятала их в притороченном за седлом одеяле, где прятал их и Роланд. Вскочила в седло и поехала на восток. Но не в город. Сначала следовало посетить еще одно место.